Словесность. К юбилею Проспера Мериме, к юбилею Татьяны Дорониной. Радиоспектакль «Небо и ад» с участием Татьяны Дорониной и Юрия Толубеева. Уважаемые, досточтимые зрители, дамы и господа, актеры театра Клара Гасуль просят сегодня вашего внимания. Многим из вас, вероятно, приходилось слышать, что никакой Клара Гасуль на свете не существовало, что этот образ – плод блистательной фантазии Проспера Мериме, что портрет Клары, прилагаемый к изданию ее пьес, это портрет самого Проспера Мериме в женском платье, что, наконец, его же перу принадлежат и комедии, авторство которых он приписал мадемуазель Гасуль. Не будем спорить с историками и литературоведами. Пусть театр Клары Гасуль только мистификация, порождение фантазии Мериме, мы все равно просим вашего внимания. Итак, сегодня мы имеем честь представить на ваш суд комедии нашей несравненной актрисы и автора мадемуазель Гасуль. Внимание, внимание! Мы начинаем представление. Актеры, прошу вас занять места. Клара, вы готовы? Готовы. Итак, небо и ад действуют. Донья Урака де Пиментель, Дон Пабло Ромеро и брат Бартоломео, инквизитор. Действие происходит в Валенсии. Прошу занавес! Перед вами комната Доньи Ураки. Не забывайте, что вы не смогли воспользоваться последним днем Масленицы. Я великая грешница, простит меня Бог, но есть такие грехи, которые я не совершу никогда. Ну, хоть один поцелуй. Я не должна этого делать. Если это грех, то он уж не так велик, и я беру его на себя. Но ведь первый день поста. К черту пост, ну один поцелуй. Как вы несносны. Закройте же окно. Еще раз, греха вы этим не увеличите. Нет, ради Бога, оставьте меня. Ай, черт. Что это у вас на шее? Это четки. Благословение святейшего отца. А где мой портрет? Где моя цепочка? Что вы сделали с ними? Ах, Урака, я уверен, что вы подарили цепочку этому чертову отцу Бартоломею, чтобы он ей украсил какую-нибудь Мадонну. Нет, все в моей шкатулке. Просто я думала, что в такой день, как сегодня... Ну, такой день, как сегодня... Надо бы вычеркнуть из календаря. Вы думаете, Дон Пабло, а разве не сегодня? Постойте. Поговорим о другом. Вы бы должны найти себе духовника постарше. Об этом злословят, и меня это волнует. Пощадите хотя бы духовное лицо, если вы не уважаете меня. Я, черт возьми, отношусь к нему так, как он того заслуживает. Я думаю, он говорит вам про меня много скверного. Напротив, Пабло, бедный... Он все надеется, что вы когда-нибудь обратитесь. Неблагодарный. Я уже давно грешу ради вашего спасения. Вы знаете, как я благодарен за все ваши благодеяния. Но принесите ради меня последнюю жертву. Дайте фра Бартоломео почетную отставку. Нет. Он был духовником моего мужа, и его советы всегда помогали дону Хозе. Чертовы выдумки! Именно за это ему нужно отказать от дону. Как? Ради меня вы бросили мужа? И не можете бросить этого чертова духовника? О, не бронитесь, Дон Пабло. Умоляю вас, первый день поста. От вашего безрассудства статуи святых и те станут брониться. Позвольте же мне в последний раз доказать, как я вас люблю. Нет, приходите завтра. Завтра я в карауле. Разрази меня Бог. Дорогой Пабло, если вы не можете воздержаться от бранных слов, то бронитесь, по крайней мере, как-нибудь иначе. Что вам стоит сказать, например, с нами крестные силы или барабанная шкура? Так выражаются многие военные, когда сердятся. Прощайте. Прощайте, душа моя. Ага. Урака. В чем дело? Почему вы смеетесь? А разве вы не назвали меня душа моя? А что такого, дорогой мой? Ведь сегодня первый день поста. Негодный. Как можете вы смеяться над такими вещами? Я с вами говорила без всяких земных чувств. Хорошо. На прощание подарите мне совсем небесный поцелуй. Такой, как у херувимов. Не кощунствуй. Прощайте, прелестный друг мой. Значит, в пятницу утром. В пятницу? Но в пятницу как раз... тело Христово. Но ведь пятница, день Венеры, до пятницы. Прощайте! Прощайте! Прощайте, прелестный друг мой! Как жаль! Такой прекрасный человек, с таким добрым сердцем, и такой безбожник, сущий язычник. Рано или поздно надо обратить его в истинную веру. Грешно отдавать такую душу в лапы дьявола. Сейчас должен явиться со своими святыми наставлениями отец Бартоломео. Надо приготовить ему варенье из роз и мороскин. Теперь прочту главу из Фомы Кампийского, которую он мне дал. Мне это необходимо. Пабло совсем сбил меня с толку. Где же книга? Боже, гитара. Надо ее поскорее убрать. Ей здесь не место. Как хорошо настроено. Такой не найдешь. Пабло всегда сумеет выбрать подарок. Ла-ла-ла-ла, мой духовник. Прямо как на грех научил меня Пабло этой песни. Вот напев ко мне и привязался. Впрочем, разве песня грех? На-на, мим, ми спустился. Ля-ля-ля. Господи Иисусе Христе, что я слышу? Что? Я... Это вы. Вы меня слышали? Разве я пела? Верить ли мне глазам моим и ушам моим? Как, дочь моя, вы ли это? Я думал застать вас на молитве или, по крайней мере, в размышлениях над какой-нибудь священной книгой. И застаю вас с гитарой в руках, поющую кощунственные песни. О, отец мой, если бы вы знали. Скажите, какой лукавый бес? Да, мой отец, всему виной лукавый бес. Я хотела убрать гитару из комнаты. И по рассеянности случайно коснулась двух-трех струн. Лукавый этим воспользовался. Я по рассеянности стала наигрывать напев, который внушает мне отвращение и который я против воли запомнила. А потом... А потом? А потом не знаю. Не знаю, как это случилось. Я запела вслух. Да-да, дитя мое, именно лукавый подсказывал вам эту ужасную песню. Ну, зато благодарите вашего ангела-хранителя, который перевел меня как раз вовремя, чтобы помешать вам совершить еще один грех. Благодарение небу. Аминь. Ну, присядьте же, мой отец. В вашем возрасте утомительно пройти пешком от монастыря Святого Доминика до Морской улицы. Слава Богу, дитя мое, еще не так слаб и держусь на ногах. 49 лет рано ложиться в гроб. Я это сказала просто потому, что мне показалось, будто у вас сегодня больной вид. Больной вид? А мне не кажется. Вот, во-первых, ваше зеркало придает лицу зеленый оттенок. А я чувствую себя прекрасно. Идя к вам, дитя мое, я надел даже новую рясу. О, присядьте, чтобы хоть отведать варенье, которое я для вас приготовила. Увы, с удовольствием, дочь моя. Ибо я почти не вкушал сегодня хлеба насущного. Вы повредите себе чрезмерным постом. А что ж делать? Дайте-ка мне еще стаканчик вашего мороскина. Он лучше того, который меня угощала Донья Мария. Охотно верю. Она так скупа, что никогда не согласится истратить 40 реалов на подарок друзьям. Ну, осторожно, дочь моя. Вы не должны осуждать ближнего. Да, да, но все-таки правда, что за целый год она подарила мне только маленькое распятие и совсем уже пожелтелой слоновой кости и очень неважного мороскина. Ведь она знает, что лучше совсем ничего не дарить, чем дарить пустяки. Это сущая правда. К слову сказать, вам доставили корзину бордоского? Да, да, дитя мое, благодарю вас. Но если вы мне другой раз пошлете в монастырь вина, то не посылайте его в корзине. А лучше бы, например, в ящике для книг или еще каким-нибудь образом. Почему? Да настоятель увидел корзину, ну и пришлось угостить его вином, который я берег для подкрепления во время ночных бдений. Ну и братья тоже захотели его отведать. И вот у меня нет ни капли. Не огорчайтесь, святой отец. Я вам пришлю другого. Я очень рада, что святые отцы нашли вино хорошим. Себя-то не обездольте.